Глава 20. Таинственное и явное или прозрачнее некуда. Хи-хи-хи, веселилась тайна и снова перепрятывалась, со слов очевидцев. «Поделишься, как ты собрался спасать Касатыча?» — спросил Снеж у Пал Палыча, пристально смотревшего на островок с куполом. Совсем недавно ежики подняли якорь и теперь подплывали к островку. «Я хочу подойти вот здесь», — Пал Палыч указал на карте выбранное место. «Островок, как мы выяснили, не совсем остров. Это земля и лед, значит, мы можем его раздавить в нужном месте. Мы будем наплывать на берег и разламывать его. Таким образом, сможем отделить часть острова и освободить пленника». Ежинка нахмурилась, стараясь представить, как это возможно, а Снеж задумался. Он покрутил карту, оценивающе посмотрел на остров и сказал: «Но если ты будешь разделять остров, то корни Баобаба могут повредить Касатыча». «И где гарантия?» — засомневалась Ежинка. «Что веса нашего ледокола хватит для продавливания части с лесом?» «Я согласен с вами. Моя идея опасна для Касатыча и не дает абсолютных гарантий», — Пал Палыч развел лапами. «Но другой у меня нет». «Может, просто пришло время моего свертка для опасной ситуации?» Ежинка с надеждой посмотрела на Снеша. «Давайте для начала порассуждаем», — предложил он. «Ситуация опасная. А что такое опасность? Опасность — это риск. А любой риск можно оценить хотя бы примерно», — продолжая крутить карту, сказал Снеж. «Пока риск очень велик, и хватит уже вертеть эту несчастную карту!» Ежинка прижала ее лапой и неожиданно воскликнула, глядя на остров тайны. «Я поняла, на что он похож!» Снеж и Пал Палыч встали с ее стороны и сказали в унисон. «Вопросительный знак! Я понял!» — радовался Снеж. «Остров так назван из-за своей формы!» «Поразительно!» — воскликнул Пал Палыч. «Отгадка не может быть такой простой! А как же все, с чем мы столкнулись? Касатыч, хрустальный мост, лес, купол, в конце концов!» «Все остальное могло быть и на другом острове, и не факт, что через 100 лет оно останется неизменным, а остров в виде знака вопроса — это навсегда!» Снеж сиял от восторга. «Жаль, что точка у него будет только пока растет Баобаб». «И чтобы защитить остров от незваных гостей, — подхватил Пал Палыч, — и подольше сберечь в таком виде, вокруг него возвели стену. Кто же знал, что семейство Касатыча найдет проход, и сам он станет пленником островка?» «Отличные догадки!» — ехидно заметила Ежинка. «Все это сильно поможет Касатычу?» «Нет, Касатычу мы поможем сами!» — заверил Снеж. «Но давить остров не будем, иначе мы разрушим саму тайну. Друзья, предлагаю обыскать ледокол. Несите все, что может пригодиться для спасения». Ежики отправились на поиски, а когда вернулись, то сели вокруг находок, и Снеж сказал: «Теперь надо каждую вещь попробовать применить к спасению. Нужно вспомнить все, что мы знаем об этих предметах, какие у них особенности и возможности». «Надувной спасательный круг», — задумчиво произнесла Ежинка. «Может менять форму, держится на воде». Снеж поднял бутылку с растительным маслом. «Жирное и скользкое», — Пал Палыч показал на кусок лимонного мыла. «Дает пену, скользкое и вкусно пахнет». «Все это прекрасно», — вздохнул Снеж, «но совсем не нужно в океане и никак не решает нашу задачу, хотя что-то скользкое нам бы пригодилось». «Еще в каюте леммингов я нашла перо. Откуда у них перо полярной совы?» — произнесла Ежинка, катая его между ладонями. «Неужели с Премудрского треугольника?» «Когда они все успевают?» — хихикнул Пал Палыч. «Перо легкое, пушистое». Ежинка провела им себе по мордашке и носу. «Щекотное! Апчхи!» — чихнула она, дернувшись всем телом. «Это уже интересно, ведь если ты чихаешь, то вынужден двинуться с места», — подметил Снеж. «А скользкого полно вокруг!» — почти срываясь на крик, затараторил Пал Палыч. «Лед и снег, и можно между корнями и боками Касатыча положить льдинки, и когда он чихнет, то просто выскользнет из плена!» «Гениально!» — воскликнул Снеж. «А кто будет нырять, чтобы льдинки поставить?» — спросила Ежинка. «У него же есть семья!» — Пал Палыч потирал ладошки от радости. «Они ему и помогут!» Снеж с сомнением посмотрел на друга. «Касатка слишком большая. Вдруг она потопит остров или сама там застрянет?» «Значит, будут помогать дети!» — предположила ежинка. «Они маленькие, юркие, легко пройдут между корнями». «И риск для всех минимален», — уверенно сказал Пал Палыч. Семью косаток не пришлось долго ждать. Они приплыли по первому зову. Ежики нарисовали и наглядно показали, что именно детенышам предстоит сделать, и те согласились. Пал Палыч и Снеж привезли с острова кусок льда, из которого накололи тонких пластинок и щепок. Пал Палыч как можно ближе подвел ледокол к островку. Сюда же приплыла и косатка с детенышами. «Они точно нас не проглотят?» — храбрясь шепнул Снеж. «Пока точно нет», — рассмеялся Пал Палыч. «А вот как папу освободим, надо быстро делать ноги». «Да уж», — нервно хихикнул Снеж. «Ноги-то мы сделаем», — с горечью подумал Пал Палыч. «Но чтобы добраться до острова высшего полярного образования, нам точно не хватит дров». Он прекрасно понимал, что даже если они освободят Косаточа, и тот их не слопает, нужно будет где-то доставать топливо. И при любом раскладе они выбьются из графика. Все это Пал Палыч прокручивал в голове, но не решался сказать друзьям. Ежики подавали детенышам льдинки, и те уносили их под воду. Когда все льдинки были на местах, Пал Палыч передал детенышам перо, и они поплыли к Косаточу. «Держим кулачки! Топорщим иголки!» — крикнул Пал Палыч друзьям. Ежики распушились, зажмурились, сжали кулачки, и каждый про себя повторял: «Пусть все получится, пусть все получится». Косатка встала вертикально в воде и направила плавники на юг. «У нее свои тайны-помогашки», — шепнула ежинка друзьям. Не успела она договорить, как поверхность воды дрогнула, а вместе с ней и островок. «Чихнул!» — крикнула ежинка. Все замерли в ожидании, но ничего необычного не происходило. Вокруг стояла тишина, а волны привычно бились о борт ледокола. Но вот из воды показались два маленьких плавника, и косатка радостно встрепенулась. Следом за ними появился большой плавник, и ежики увидели Косатыча. Морской великан с огромной скоростью шел прямо на ледокол. «Пора следовать плану Б! Бежим!» — крикнул Пал Палыч и рванул на мостик. «Полный ход!» Снеж и ежинка зачарованно смотрели на спасенного пленника и даже не сразу поняли, куда делся Пал Палыч. И только когда Косатычу оставалось плавником махнуть до ледокола, они ахнули и побежали, хотя прекрасно понимали, ничто не спасет их от такого великана и его семьи. Резкий толчок в бок ледокола сбил ежиков с ног. Ледокол накренился, просел вниз и дернулся вперед. «А-а-а!» — закричала ежинка, решив, что их тянут на дно. Ледокол дернулся вперед еще раз и аккуратно вышел в дверь ледяной стены. А потом понесся так стремительно, что ветер засвистел у ежиков в ушах. Снеж и ежинка открыли рты, наблюдая, как Косатыч и Косатка везут ледокол, держась за носовые якоря, а рядом резвятся детеныши. Улыбаясь до ушей, Пал Палыч сообщил: «Мы идем верным курсом, с немыслимой скоростью». «Как же я рада!» — воскликнула ежинка и запрыгала. «Мы справились!» — Снеж похлопал себя по лапам, будто играл на барабане. «И косаточи выручили, и островок сохранили». «Мы спасены!» — выдохнул Пал Палыч. «При чем тут это?» — удивилась ежинка. Пал Палыч, сбиваясь и краснея, рассказал друзьям правду о дровах. Ему, как капитану ледокола, было ужасно стыдно за то, что путешествие могло закончиться провалом. В ответ ежинка пожурила его за скрытность. «Мы бы все равно что-то придумали», — заверил Снеж. «Мы бы выкрутились», — подмигнула ежинка. «Изобрели что-нибудь», — уверенно сказал Пал Палыч. Друзья, смеясь, скрестили лапки над картой. «А еще я очень рад, что мы сохранили островок с лесом», — Снеж показал на точку острова Тайны. «Жаль, что моста теперь нет, и леммингам не добраться до своих домиков». «Я бы так не переживала», — хихикнула ежинка. «С ними малыш и здоровяк, а уж этим братцам все под силу». Снеж и Пал Палыч улыбнулись. «Кстати, как наш сказочный пассажир? Пора бы его чаем напоить», — спохватилась ежинка и побежала в камбуз. Снеж пошел в каюту, открыл блокнот и принялся подсчитывать тайны, которые открылись ему на острове. Пал Палыч, стоя на мостике, размышлял: «Бывает же такое, и ведь никто не поверит, что мой ледокол идет с такой скоростью без единого полежка».